Здравствуйте. Много-много-много лет назад то ли Цицерон, то ли Еврипид произнес ставшую крылатой фразу «человеку свойственно ошибаться». В общем, сегодня мы поговорим именно об ошибках, о врачебных, о медицинских. Пойдемте, будем разбираться. Программа выходит за підтримки торговой марки «Молфінс». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы сегодня поговорим об ошибках, но не об ошибках вообще, а о ошибках врачебных, медицинских. Вам приходилось, Луиза Васильевна, сталкиваться с врачебными ошибками? Нет, не приходилось. Вам повезло. Тогда давайте узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Вот я играю с мамой. Мам, давай поиграем. Что? Давай поиграем в доктора. И я один раз ошиблась. Нужно было сделать укол, а я посмотрела зубы. Ошибку может делать только неумный доктор. Он иногда может ошибаться, потому что он, наверное, не слушался в школе. Не учился и пошел сразу. В больницу записался, когда вырос, и делал уколы неправильно. Он ничего не делал правильно. Былые доктора только делают уколы сильные. Они взяли мне такой шприц огромный и вставили в попу. Я вещала повсюду. Может, он целую ночь не спал, смотрел телевизор и забыл, что ему надо это сделать своему пациенту. Он, наверное, неправильно понял. Или он нехорошо видел, или слышал плохо. Вот перепутал. Надо в нос капать, он для глазные капли дал. Если он без очков, то он даст другие таблетки. А если с очками, то даст нужные таблетки. Как вы видите, наши эксперты внимательно проанализировали причины ошибок, да? Они могут возникать, потому что человек кого-то не слушался, плохо учился в школе, всю ночь не спал, а смотрел телевизор, например. В общем, причин бывает много. Я, тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание на следующее. В нашем с вами уголовно-процессуальном кодексе такого словосочетания «врачебная ошибка» просто не существует. Ошибка, как вы знаете, это добросовестное заблуждение. То есть не хотели, не хотели, так получилось, да? Поэтому неудивительно, что когда речь идет о врачебных ошибках, мы с вами вряд ли можем быть судьей врачам. И мы здесь собрались вовсе не для того, чтобы кого-то судить. Наша сегодняшняя цель – постараться сформулировать такой алгоритм действий именно родителей, чтобы уменьшить вероятность врачебных ошибок. В общем, что можете сделать вы, мамы и папы, чтобы уменьшить вероятность врачебных ошибок? И приятно, когда иногда на эти темы удается поговорить на приеме. Евгений Олегович, к вам на прием приходила Ольга Кашпарт с семьей. Давайте посмотрим. Маленький Таня не дает скучать своим родителям, тележурналистам Роману Недзельскому и Ольге Кашпар. Вот это, например, он протянул однажды маме со словами: «Ма, тут написаны твои проблемы, а возможности поставить безошибочный диагноз и о врачебных ошибках говорили на этот раз у доктора Комаровского». Нам было год и 7, вот, и несколько дней послабления стула. Но он у нас с рождения не был больно крепким, поэтому мы не переживали. Вот. Потом, значит, уже как-то забеспокоились. Дальше то, что очень часто обсуждают в ваших программах. Родители же следят За цветом. Ну, как бы вот нас несколько дней как бы напугало. То есть ребенок вас не особенно волновал, а цвет какашек волновал. Да, и консистенция, скажем так. И даже не столько нас, сколько наша бабушка обратила внимание. Мы начали консультации по всем знакомым. И такие уже решили ввести в инфекционную, да, районную. Уже после того, как мы увидели, что все-таки это проявляется не только в стуле, а ребенок стал более вялым, потому что он у нас очень активный. Да, он не давал померить температуру, но мы как бы уже чувствовали, что что-то не то, да, появляется вечерами температура. Привезли в инфекционное отделение, посмотрели, врач дежурный взял какой-то мазочек на кишечную палочку, сказал, что это, скорее всего, она, ему сделали жуткую клизму, он потом долго боялся врачей. Испугался врачей. Да, сказали, что это поможет, выписал диету и... Взял с мамы расписку, что мы не хотим госпитализироваться в инфекцию, да? Но мы не захотели, потому что это было вечером. Нет, он спросил, вы будете госпитализироваться? Я спросила, это нужно? Он сказал, вы с этим всем способны справиться дома, чтобы вам ничего лишнего не подцепить еще и в инфекции. Пишите расписку, такие правила, отправляйтесь домой. Мы отправились домой, лечились, как было написано, нам становилось хуже и хуже. Мы вызвали педиатра, который почитал предписание инфекциониста, сказал, что все правильно, потерпим еще 2 дня, посмотрим. Еще через день ребенок, он просто лежал на мне, жуткая температура, и добавилась рвота. Я позвонила знакомой Маричке Падалко, маме 3 детей, она отправила к своему врачу, который нас срочно госпитализировал под капельницу, где мы провели 3 дня, нам поставили ротавирус. Итак, замечательно. Вот в этой ситуации, да, у мамы, у папы, у бабушки точно возникает совершенно четкая мысль. Тот человек, который в больнице посмотрел Даню, да, и не рекомендовал ему госпитализацию, да? Совершил ошибку. Он каким-то образом не поставил правильный диагноз. Но как минимум мы считаем, что он его недообследовал, потому что несложно было назначить еще один диагноз, за который мы даже были готовы заплатить. Вы знаете, давайте тогда подойдем с другой стороны. Вот я, например, считаю, да, что ошибка врача в данной ситуации была только одна. Он не рассказал вам, что зависит от вас. От вас. Потому что врач поступил мудро, абсолютно. Он вас не взял в больницу, вам там и делать было нечего, понимаете, да? Но вы уже мне тут произнесли такую фразу. То температура была повышенная, мы не могли ее померить, понимаете? То есть я не очень понимаю педагогические методики, когда мама с папой не могут измерить ребенку температуру. Это раз. Я не очень понимаю ситуацию, когда папа, готовый заплатить за анализы, да, не может побежать в аптеку и купить термометр, который за 5 секунд измеряет температуру. Я этого тоже не до конца понимаю. Это вы согласны? Да, правильно? Да, согласен. Так вот, я понимаю прекрасно, что коли ребенок не дает померить температуру, да, то, скорее всего, ребенок не всегда выполняет команды, которые ему дают взрослые. То есть напоить ребенка адекватно его болезнь вам не удалось. И именно поэтому тяжесть состояния нарастала. Понятно? Токсины, которые должны были выйти с мочой, выйти не смогли, нарастала вялость, нарастало обезвоживание. Естественно, в такой ситуации ребенок попал потом в больницу под капельницу. Но почему тогда в другой клинике как бы уже меньше полагались на, на наш какой-то опыт, хотя у нас его еще очень мало, это первый ребенок, и как бы взяли ситуацию первым в свои руки, взяли, да, начали спасать нам. А я вам скажу, когда вы попали вот в ту клинику, ситуация была уже конкретная. Вы поступили, было обезвоживание. Какой от вас толк? Обезвоживание. Есть 2 метода у врача. Поручить маме ребенка поить. Или поставить капельницу, то есть поручить это медсестре, и быть совершенно спокойным, что с ребенка ничего не будет. Да? То есть на самом деле, вот там поступили так, как во всем мире поступают, по большому счету. Нельзя свою врачебную ответственность перекладывать на маму и папу. Потому что сам будешь крайний. Поэтому во всем мире, и там, где развита медицина, рядом с каждым врачом стоит кто? Человек с юридическим образованием, да? Поэтому сколько врачей, 100 умножьте на 2, еще 100 адвокатов. Но там рядом стоят и страховые компании. Совершенно верно. И мы сплошь и рядом, наблюдая, например, за самой юридически обеспеченной медициной, например, Соединенных Штатов Америки, видим, что лечение каждой болезни там примерно в 50-200 раз дороже, чем в нашей стране. Именно потому, что в Соединенных Штатах Америки развита концепция оборонительной медицины. То есть врач рассматривает вас потенциально в качестве источника претензий. Но вот смотрите, у нас было бы меньше претензий к этому специалисту, если бы он сказал нам, что, может быть, вы смотрите в динамике, да, что будет происходить, перезвоните мне там позже. Я понимаю, что... Именно поэтому я сразу и подчеркнул, что ошибка доктора главная была в том, что он не объяснил вам. Вот это все факторы человеческие. То есть профессионально он поступил, может быть, так, как он бы поступил со своим ребенком. Да? Он сказал вам, диета, вот препараты, которые он... Причем он даже и с препаратами перестраховался. Ну, хоть тот же антимикробный препарат, который вам назначили, он, в принципе, не нужен был. Но тут даже перестраховались. Мы его и не пили, ну, это уже другой. Да. Тут вы поступили как-то, да. Нет, но, он его но в данной ситуации запихнуть. Просто... Вот, вот, моя девочка. Поэтому, еще раз говорю, а я бы, на самом деле, как только бы мне на приеме папа сказал, мы не можем померить температуру, то я уже знаю точно, что если они не могут измерять температуру, то напоить они тоже вряд ли смогут тем, чем надо. То есть я вижу риск. Там уже как бы зависит от того, насколько высок риск. Если бы мне сказали, что вам вот просто надо, но мы уже бы как-то поэтому выходили из ситуации. Поэтому как раз вот в данной ситуации с моей точки зрения и с вашей ошибка врача была совершенно разной. Понимаете, да? Поэтому я и пытаюсь... вас научить. Но это подрывает доверие. Вот смотрите, даже у нас, когда был более ранний возраст, мы поймали какую-то там простуду. Мы пригласили одного врача, но опять же, мы читали ваши книжки, смотрели программу, и она сразу перестраховалась, назначила нам курс антибиотиков. Сразу антибиотик, да. Ну, я решил тоже перестраховаться, пригласил еще одного врача, уже не нашего участкового, а как бы вот тот, который по рекомендации, нам сказали мамы, что он хороший. Он пришел, на все сам посмотрел, назначил. Мы сказали, ну вот перед вами был ваш коллега. Вот он назначил такой список. Он сказал, ну вот как бы антибиотики я бы еще не рекомендовал. И мы действительно без антибиотиков обошлись. Да, вот, ну как бы, но уже доверие... Один из родительских методов два раза, как минимум. Дважды или перепроверять в интернете. Вы пытаетесь минимализировать риск врачебной ошибки, приглашая разных врачей, сопоставляя мнение, но... Правильно ли мы делаем? Да, конечно. Конечно, правильно. Я фиксирую внимание. Этично это по отношению к врачам, что вот мы одного проверяем диагнозом второго. Мы сейчас с вами обсуждаем проблему, которая меня как врача волнует больше всего на свете. Понимаете? Потому что эту ситуацию не может решить конкретный врач и не может решить мама и папа. Мы можем попытаться дать инструменты, чтобы вы с вашим врачом нашли общий язык. Понимаете? Чтобы вы сказали врачу, доктор, как... Звучит диагноз. И доктор говорит, острая респираторная вирусная инфекция. И вы говорите, доктор, мы знаем, что антибиотиками не лечится вирус. Вот вы видите, вы говорите, да, то есть, значит, родители должны знать. То есть полностью родителям давать как бы на откуп врачам их принятие, ну, принятие решений полностью, 100% доверия. Это юридически нет. Закон нашей страны гласит, что ни одно... лекарственное средство не может быть назначено ребенку без прямого юридического согласия его родственников. И да, мы оказываемся в очень жесткой юридической коллизии. Вы принимаете значимые юридические решения, ничего не понимая. То есть, ну, в 21 веке хотя бы какие-то начальные знания медицинские должны у нас быть. Этим и занимается школа доктора Комаровского. Спасибо, я бы хотел, чтобы этим занимались в школе, но поскольку пока этим в школе не занимается, мы с вами занимаемся здесь. И оказывается, зная азы медицины, мы можем найти общий язык с врачами и помочь им не делать ошибок. Тем не менее, как вы увидели, отношение к врачебным ошибкам достаточно сложное, достаточно неоднозначное. И даже в той стране, где очень много юристов, занимающихся медицинскими вопросами, в частности, в Соединенных Штатах Америки, из причин смерти медицинские ошибки на 5-м месте. Поэтому мы прекрасно понимаем, что возможностей у нас очень много, и есть о чем поговорить, поэтому ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. Я хотела задать такой вопрос. Если все-таки был доказан факт врачебной ошибки, должна ли эта информация предаваться гласности? Вот это один из самых сложных вопросов, потому что однозначного ответа нет. Врачебные ошибки, как вы понимаете, бывают разные. В чем сложность? Когда общество пытается обсуждать врачебные ошибки. Вот мы даже сами видели элементарный пример, да? Что такое ошибка? Это неправильное действие, да? А теперь скажите, пожалуйста, много ли людей в обществе знает, как надо правильно. Вот как надо правильно. Понимаете, у нас даже беда, огромная беда в стране, чуть ли не самая острая. У нас абсолютно вот на нулевом уровне такое понятие, как медицинская журналистика. Вот люди, которые пишут о проблемах в медицине, да, о врачебных ошибках, они должны иметь, ну, как минимум, еще раз фиксирование, как минимум, не только журналистское, но и специальное медицинское образование. Но люди пишут, делают совершенно неправильные выводы, на этих людей очень многие ориентируются, после этого общество, там тысячи бабушек и тысячи мам обсуждают проблемы, в которых они ничего не понимают. Поэтому, с моей точки зрения, конечно же, обсуждать врачебные ошибки надо. И цель обсуждения этих ошибок должна быть только одна. Почему эта ошибка произошла? Да? Что надо сделать, чтобы больше этого не было? Но я за свою жизнь, присутствуя на огромном количестве заседаний, посвященных тем или иным ошибкам, всегда видел два вопроса. Первый. Кто виноват? И как его наказать? Понимаете? А что надо сделать, чтобы это не повторилось? Такие вопросы, как правило, не задавались. И глобальные проблемы, да? Вот вы пришли к доктору, и вы говорите, вы знаете, у этого доктора, он мне даже рот не посмотрел, у него в кабинете палочки нет, чтобы в рот заглянуть. Это врачебная ошибка? Да? Доктор виноват, что у него этой палочки в кабинете не было, как вы думаете? Ну не может наша страна на палочку в кабинет доктору заработать. Понимаете, беда у нас. Приходите со своей палочкой, со своей ложечкой, он обязательно посмотрит. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Такой вопрос. А если виноват не сам доктор, а, например, медицинская аппаратура? Такое же тоже часто бывает. Что делать в такой ситуации? А вы знаете, мы сплошь и рядом с вами влиять на это ну совершенно не можем. Вот понимаете, у нас есть только там раз в 4 года нам дают возможность на это повлиять. Называется выборы. Понятно? Вот мы ходим, выбираем людей. Выбираете людей, которые обещают вам нормальную аппаратуру для поликлиники, например. Да? Тут мы уже, как правило, рассматриваем не врачебные ошибки, а медицинские ошибки. Ну, это не конкретно врача касается. Но я знаю другое. Для меня, например, ситуация, когда я прошу, пожалуйста, повторите эти анализы. Только в другой лаборатории возникает, ну, точно раз в день. Клянусь, раз в день я об этом прошу. Потому что я не верю этим результатам. Делают в другой лаборатории, они совершенно другие. Да? Кто должен за этим следить? А у нас есть специальные организации, которые следят за тем, насколько достоверны результаты в лабораториях. И врачи очень часто в этом не виноваты. Просто вы всегда должны быть к этому готовы, к тому, что настоящий доктор для нашей страны, это тот доктор, который ориентируется не только на анализы, но и на свои руки, свои глаза, свои уши, который умеет и послушать, и рассмотреть, который не осматривает больного за 20 секунд. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, у меня немного обратная ситуация. Вот у нас есть один доктор, из-за которого очень много мамами слез пролито. Он просто нагнетает ситуацию. Вот у вас ребенок отстает в развитии, вот надо в стационар уколы, вот у вас ДЦП будет стопудово. Ну как жить с такими докторами? Получать информацию, получать информацию. Вы знаете, общемировая практика, это свидетельствуют все юридические системы всех стран мира. Как правило, основная масса претензий предъявляется к медицинским работникам не за неправильные действия, а за бездействие. И врачи, очень часто врачи, которые говорят, давайте подождем. Вот мы с вами только что видели два прекрасных, поверьте, высокоинтеллигентных, умных, образованных человека. Попали к адекватному, нормальному доктору, понятно? Который сказал им, я бы своего ребенка в больницу не положил. И они на него очень обиделись, потому что это кончилось тем, что ребенок через 3 дня в больницу попал. Более того, это я вам по своему опыту скажу, что когда ты послушаешь ребенка и скажешь, все нормально, да, а ночью ему станет хуже, потому что мама и папа, вместо того, чтобы целый день поить, увлажнять, проветривать, валяли дурака, и вечером температура 40, и его привезли в больницу, то дежурный врач скажет: «Так какой же он глупый, вот этот Хабаровский, который вас не направил в больницу сразу». Понимаете? И вот я редко с этим сталкиваюсь, чтобы поступил ребенок в больницу, да, и вам сказали: «Вам все делали правильно». Нет, я вам скажу честно, когда я начал работу в реанимации, там я как-то застукал одну свою санитарку, которая бегала и объясняла мамам. Она им всегда говорила: «Довела ребенка». Ну, понятно, что это человек был абсолютно неадекватный, да. Ну, стоит мама, вся в слезах, в коридоре, да. И тут бегает санитарка и говорит: «Довела ребенка». Но когда ты приходишь разговаривать с мамой, которой до тебя сказали, что она довела ребенка, она ведет себя принципиально иначе. Понимаете? Она смотрит врачу в рот. Она готова на все, потому что она считает себя виноватой. И этой санитаркой никто не боролся. У нее были развязаны руки, она всех воспитывала. К чему я, собственно, все это рассказываю? В педиатрии, я об этом много раз рассказывал, я это чувствую на своей шкуре 35 лет. Каждый раз, когда заболевает ребенок, генетически родители чувствуют свою вину. И генетически они инстинктивно пытаются переложить эту вину на кого-то другого. И вот этим другим сплошь и рядом оказывается человек в белом халате. Вот тот доктор, который вас всех не устраивает, он научился бороться с вашими инстинктами, чтобы сохранить спокойным свою нервную систему. Он говорит: «Не хотите в больницу? Доведете, вы сами будете во всем виноваты». То есть он сразу вам объясняет, что он не будет виноват ни при каких обстоятельствах. И здесь мы говорим уже о другом. Об этике. Да, о понимании врачом, для чего он существует на свете. О таком понятии, как медицинская наука. Я много вам рассказывал. Вы знаете, меня вот что иногда удивляет. Каждая программа школы доктора Комаровского — это повод для 3-4, как минимум, журналистских расследований. Каждая программа. Мы этих программ сняли, ну, уже почти 200. Вы знаете, сколько было журналистских расследований по мотивам нашей программы? Я вам расскажу. Ноль. Вот понимаете ситуацию? Люди, я кричу на всю страну. Нет такого в цивилизованном здравоохранении, чтобы детей лечили внутримышечными инъекциями. Ну не бывает такого, понимаете, в нормальной стране. Тем не менее, это никто не хочет слышать, понимаете? В тысячах стационарах ежедневно десятки тысяч детей получают внутримышечные инъекции. Это вообще чья ошибка? Этот же геноцид детских ПОП может быть прекращен за 2 дня одним приказом министра здравоохранения. Понимаете? Но это никому не надо. Если я вам говорю на всю страну: ребята, ротавирусная инфекция нигде в мире не лечится антибиотиками. 100% госпитализированных детей с ротавирусной инфекцией лечится в нашей стране антибиотиком. Стоит диагноз — ротавирусная инфекция, и ребенок получает внутримышечно антибиотик. Это вообще повод вмешаться кому-то, министерству, главному инфекционисту страны, журналистам. Это чья ошибка? И вот тут начинается самый интересный вопрос, что когда вы приходите в больницу, и вам эти уколы в попу не назначают, то вы говорите, что вы говорите? Лечиться без уколов я и дома могу. И уходите домой валять дурака, а потом поступаете с обезвоживанием, и что получает? Получает ваш врач, который вас отпустил домой. И врач, оказывается, знает, что пока вы не поймете, как лечить цивилизованно, удержать вас в больнице можно одним единственным способом, назначив вам внутримышечные уколы. Поэтому мы здесь пытаемся вас научить ответом на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. И тогда вы узнаете, да, что ДЦП не появляется, с ним рождаются, понимаете, и так далее, и так далее. Что нет таких неврологических болезней, которые лечатся только в стационаре и только внутримышечными уколами. Учитесь, и тогда вы сможете спокойно относиться к словам вашего доктора. Евгений Олегович, но этих же врачей учили, значит, все да. Так себя ведут. Вы знаете, то, о чем вы сейчас говорите, Луиза Васильевна, к сожалению, весь мир действует принципиально иначе. Нет во всем мире мнения профессора Иванова. Мир бьется над тем, чтобы конкретный человек имел минимально возможную вероятность совершить ошибку. Для этого нет лечения так, как научили в этом мединституте. Есть стандартный, общепринятый, цивилизованный медицинским сообществом, что протокол. И вот в конкретной ситуации надо действовать вот так. И если к вам пришел доктор, который нарушает все существующие протоколы, то в большинстве случаев, вот я на это обращаю внимание, это, как это ни парадоксально, не беда вот этого доктора. Это беда нас всех. Это ошибка системы. Смотрите внимательно. Вот если доктор принимает заведомо неправильное решение. Вот это наш участковый педиатр. Всем детям с соплями он назначает пить антибиотики. Это правильно? Это неправильно. Это врачебная ошибка? Это врачебная ошибка. Мы можем прекратить это? Можем. Для того, чтобы это прекратилось, можно действовать двумя методами. Один элементарный. Вот его начальство, этого врача, должно ему просто сказать, никаких антибиотиков при отсутствии очевидных признаков бактериальной инфекции. И все, и тема закроется. Второй способ. Каждый раз, когда он будет назначать при соплях антибиотики, он будет видеть возмущенные глаза мамы, которой он это назначил. Но все же с точностью да наоборот. Он видит эти возмущенные глаза именно тогда, когда он не назначает. Вы понимаете? Поэтому я хочу еще раз объяснить, что если вы будете знать, как правильно, если хотя бы 90% мам знают, как правильно, то вероятность того, что врач ошибется только в 10% случаев, будет максимальной. Но пока сейчас мы имеем обратную картину. Я вас слушаю. Спасибо. Вот приходит педиатр на дом. Если ему взятку не предложить, он назначит, лишь бы что назначить. И это уже есть его ошибка. То есть вы хотите сказать, что если вы денег не дадите, то он назначит ненужное? Да. Вот понятно. Именно так оно это есть. Сложная концепция. Тем не менее, я готов тут с вами и даже поспорить. Но ситуация следующая. Обратите внимание. Вы считаете, что в этой ситуации виноват кто? Педиатр. Молодец, правильно. А теперь расскажите мне, пожалуйста. Вот ваш педиатр получает в месяц, у него зарплата, ему так установили наши с вами правители, да, $120, а учебник фармакологии стоит 200. Когда он его купит? А давайте, вы знаете, что сделаете вы? А вы соберетесь всем домом, классные девчонки, да, купите учебник фармакологии и на день рождения подарите вашему доктору. А классно будет, а? А знаете, что сделал доктор Хабаровский? Он написал специальный учебник фармакологии для вас. Для вас. Чтобы вы знали, что такое хорошо и что такое плохо. И если у вашего доктора будет этот учебник, в котором написано, какими лекарствами в мире лечат, а какими не лечат. Более того, он будет знать, что вы его прочитали и тоже знаете, что вы тогда минимализируете риск неправильных лекарств для вашего ребенка. Другое дело, тут же другому педиатру позвоним частному, даже по телефону, не видя ребенка, он скажет, боже, да что же вам это педиатр назначило? А вот это, с моей точки зрения, вообще доктор, который говорит гадости про другого конкретного доктора, совершает ошибку одну из самых болезненных. Он подрывает вашу веру вообще в людей. Понятно, что в нашей стране веры этой уже немного-то и осталось, да? Поэтому я лишний раз хочу, чтобы вы понимали следующее. Пока мы с вами все существуем, вот в таких условиях, в такой системе здравоохранения, адекватная мама, которая хочет добра своему ребенку, должна знать хотя бы основы, примитивные основы медицины. Должна знать ответы на вопросы, что такое правильно, что такое неправильно. Все. И должна опять-таки мама знать, что если имеет место любой финансовый контакт, между врачом и аптекарем, врачом и сотрудником лаборатории, то это к медицине цивилизованной не имеет никакого отношения. Более того, это во всем мире рассматривается как преступление. Здравствуйте. Доктор, такой случай. Женщина приводит ребенка 2-летнего к врачу-травматологу, говорит, что-то ребенок хромает на одну ножку, да? Ну, пройдись, ребенок пробежался. Она говорит, ну что вы ищете у ребенка болезни? Ну, ребенок шел домой, мама получает этот ребенок потом по одному месту, почему ты так хочешь некрасиво. Ребенок вырос, родил своего ребенка, что-то сердце неспокойно было. Пошел к травматологу и, в общем, пропустили в итоге. дисплазию. И вот, понимаете, вот даже обидно немножко, вот эта первая девочка, это есть я. И в 40 лет мне сделали операцию, и сейчас коксартроз. Вторая группа инвалидности. А вы знаете, на самом деле, вот в вашей ситуации, когда приходит мама с ребенком, и ребенок хромает, и мама жалуется на хромоту двухлетнего ребенка, да, то не должно быть индивидуального мнения врача. Должен быть протокол. Врач не должен принимать свое решение, как ему хочется. Понимаете? Он должен четко действовать по протоколу. Такие-то обследования. У нас до сих пор этого протокола нет. Поэтому, что мы с вами можем сделать? Мы с вами. Вот я могу одно. Я снял программу, которая называется «Дисплазия тазобедренных суставов». Да? И обратил внимание мам всех, на какие симптомы надо обращать внимание. Рассказал о том, что у девочек это бывает в 10 раз чаще, чем у мальчиков. Да? Что вы можете сделать? Какие надо использовать подгузники? Какие обследования эффективны? Какие неэффективны? Поверьте мне, если ваши родители тогда посмотрели такую передачу, правильно, посмотрели такую передачу, эта бы ситуация развивалась совершенно другим образом. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть. К сожалению, система несовершенна. Несовершенна. Общая мировая тенденция борьбы с ошибками – протоколизация. То есть не надо умничать. Есть вот такие-то жалобы и такие-то симптомы. Вот есть перед тобой четкий алгоритм, что ты должен сделать. Это первое. Пока у нас огромные с этим проблемы. Более того, что мне безумно не нравится, вот очень не нравится, что в нашей стране наш Минздрав постоянно поручает писать протоколы нашим кафедрам, которые выясняют отношения друг с другом, как правильно, как неправильно. Тем не менее, не надо изобретать велосипеды в 21 веке. Ну, есть уже готовые протоколы. Возьмите, пожалуйста, вот протокол американский, вот протокол европейский, вот протокол израильский. Выберите тот, который мы потянем финансово, и сделайте так, чтобы все врачи действовали именно так. Это минимизация ошибок. Мы можем только одно. Вот мы с вами. Мы можем только учиться, чтобы понимать те ситуации, когда хватит надеяться на врача. На себя, когда мы можем влиять. Именно поэтому мы вас учим тому, как избежать врачебных ошибок. Я поняла. Пришел и говорит, доктор, надо сделать снимок. И без никаких. И сама мама должна на этом сделать ударение. А я вам скажу сплошь и рядом следующее. А вот сидит доктор. И он знает, что каждому второму, кто зашел к нему в кабинет, надо сделать клинический анализ крови. Понятно? А ему заведующим выдал 3 талончика на неделю. Это врачебная ошибка? Еще такой вопрос. Да. Я только, меня это очень волнует. Скажите, а потом говорят, так это судьба такая, быть инвалидом, например, это совсем другая русло жизни пошло у меня. А связана ошибка с судьбой? Ведь на все воля Божья. Нет, это... всякое сомнение. Ошибка с судьбой связана, поэтому это я и пытаюсь объяснить вам всем, что вы взрослые дяди и тети, имеете возможность влиять на судьбу ваших детей. Вот и вы должны перед Богом и собственной совестью реализовать эти возможности. Спасибо. Все. А я могу только вам помочь. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а вот такое понятие, как страхование от врачебных ошибок, возможно ли оно в нашей стране? Ну, теоретически возможно. Теоретически. А применимо ли? Оно применимо, но для того, чтобы оно было реализовано, нам необходимо принципиально поменять даже не систему здравоохранения, а руководство здравоохранением. Руководство. Потому что, к сожалению, я сейчас это вижу. Что элементарные вопросы, не требующие никаких вложений финансовых, не могут решаться годами. Ну вот там элементарный пример. Вот он болит, допустим, да, у меня это от этого. Ну, например, есть наука такая, в кавычках, называется гомеопатия. Ну, есть такая наука, да. Эта наука, ну, не преподается в большинстве мединститутов, да. Современная доказательная медицина считает, что все эти лекарства неэффективны. Они сравнимы с плацебо, да? А у нас академики не только назначают, они официально докладывают, что они лечили гомеопатическим препаратом и получили прекрасные результаты. То есть это революция в медицине. То есть получается, я уже как врач не могу верить ни одному слову, понимаете, никого. Большинство частных клиник назначают, большинство врачей назначают. Потому что, ну, надо вам хоть что-то назначить, чтобы вы отцепились, в конце концов. Понимаете? Поэтому я еще раз фиксирую внимание. Я хочу, чтобы мы сейчас все вернулись к приему. Вот вспомните. У ребенка кишечная инфекция. Мамы, мама, любая мама должна четко понимать, как оказать помощь ребенку с поносом. Это должна знать мама. Ее этому должны научить в школе, потому что нельзя вырастить ребенка, у которого не будет, например, ротавирусной инфекции. Нет. Если со страной повезло, и страна заработала на вакцинации от ротавируса, $50 на ребенка надо потратить, и он не будет этим болеть, то тогда, конечно, вы этого не узнаете. Но все равно у вашего ребенка будет понос. И вы должны знать, вы этому должны в учебнике школьном выучиться, как помочь. Чем напоить? Как напоить, если нет средств купить средства для пероральной регенерации? Как наколотить раствор дома? И при каких симптомах вы немедленно должны бежать в больницу? Да? И тогда врач, к которому вы пришли, просто скажет: ребята, кишечная инфекция, идите. И вы пойдете домой выполнять то, чему вас научили в школе. Умные, молодые люди с высшим образованием не знают правила, как помочь ребенку при кишечной инфекции. Весь мир становится к ним враждебным. И хорошие врачи рассматриваются как источник врачебной ошибки. Поверьте, ребята, если врач сказал: оставьте в покое, идите домой, не надо уколов, понимаете, то на самом деле, вот как это вам не больно слышать, но в максимальном количестве случаев это хороший врач, который взял на себя ответственность. Понятно, да? Но я фиксирую внимание, для того, чтобы с такими врачами общаться и дружить, надо хотя бы самим быть источниками ответа на вопрос, так правильно или неправильно. Поэтому я искренне хочу, чтобы вы учились. Поэтому и существует школа, наша школа. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Я уверен, вы сделали правильные выводы. Значит, мы встретимся ровно через неделю. Всем доброго.